Глава 6. В приемной он отметил взгляды, которыми обменялись Сирёня с Белоснежкой. «Не удалось?» — глазами спросила Даша и враз поникла. «Все он виноват!» — с ненавистью посмотрел через плечо Немилов на шагающего следом Алексея. А он подумал, что эти двое — красивая пара. Рослая Белоснежка и весь такой Сирёня Немилов, типичный Яппи, который встречается только с качественными девушками. Это ради него Даша носит неудобные туфли на высоких каблуках и светлое пальто, которое после сегодняшней прогулки к трупу Хана надо отдавать в химчистку. Ради Немилова наращивает ресницы, которые ее старят, но ведь модно, и пользуется яркой губной помадой. Ради него возненавидела сейчас Алексея Алексеевича Леонидова, к которому прежде относилась с безразличным уважением. Они потрясающе смотрелись бы на свадебных фотографиях со своими лицами, словно бы созданными для селфи. Маленькие носы, большие глаза и рты. Сирёня и Даша. Только Немилов с предложением не спешил. «Прошу вас, не говорите Дмитрию Александровичу!» Вспомнил Алексей и с жалостью посмотрел на Дашу. Возможно, она вовсе не планирует сидеть дома и рожать детей. Ей просто надо зацепиться за красивую жизнь, к которой она успела привыкнуть. Брендовые вещи, ужины в роскошных ресторанах, тусовки в крутых ночных клубах, поездки к морю на модные курорты. Сажен наверняка немало платит своей личной секретарше, да и весь такой на подарки не скупится. Даша замечательно устроилась при двух таких мужчинах. А век у Бузы, скорее всего, недолг. А вот репутация... Даша надо замуж и как можно скорее. Пока цветет ее яркая девичья красота, пока не расплылась талия от фастфуда, который заменяет Даше полноценные обеды и низкокалорийные ужины, и не посеряла лицо от бесконечных перекуров. Потому что нервы. Даша этим еще не злоупотребляет, но запашок сигарет с ментолом Алексей уловил. Перед тем, как подняться наверх и сварить боссу кофе, Даша на улице покурила. Выходит, ее преданность Сажену показная. На самом деле Белоснежка боготворит смазливого Яппи, но об этом никто не должен знать. Это их тайна. «Напрасно я ее пожалел», — напрягся Алексей. «Дарья-то, похоже, врушка, да еще стукачка. Она шпионит в интересах своего избранника». «Заходи в кабинет». Слегка подтолкнул он в спину Сирёню. Дымов и Биткоин сидели рядышком, плечом к плечу, загудящим от напряжения ноутом, и не отрывали взгляды от дисплея. На лице у Лёни была досада, а в расслабленном выражении лица Паши Леонидов угадал облегчение. Биткоину, похоже, все удалось. Немилов присел напротив парней. Алексей остался на ногах, озирая сверху поле боя. Мысленно он выстроил этих троих по возрасту. Волков моложе всех и не по возрасту умнее, а Лёня с Немиловым почти ровесники. Нет, Дым постарше. Меж собой эти двое умников с красными университетскими дипломами наверняка называют Дыма тупым и осуждают за должность председателя правления, занимаемую не по способностям. А лишь потому, что Лёня — зять президента. А могла бы Алиса выйти за того же Сирёню? Вряд ли. Потому что он трус, а она — девушка с рапирой. «Как дела?» — преувеличенно бодро спросил Алексей. «Как сажа бела!» — буркнул Дым. «Хорошая шутка», — подумал Алексей, вспомнив кличку Сажина на зоне. «Главное в тему». И равнодушно, заранее зная ответ, спросил. «Никто, кроме Хана, в лифт не заходил?» «Да и сам Тимур Хафизович на крышу, похоже, на крыльях поднялся», — ехидно сказал Лёня. «Видеозаписи повреждены, не разберешь, кто на них. Сплошные помехи». «С помехами можно работать», — так Павел Леонидов пристально посмотрел на Волкова. «Можно прогнать через специальную программу», — с готовностью ответил тот. «Но на это надо время». «Чтобы ты окончательно избавился от компромата», — мысленно усмехнулся Алексей и вслух сказал. «Давай оставим как есть. Может, мне удастся додумать, чьи именно тени мечутся в лифте. Хоть женщину от мужчины я отличу, а это уже немало. Плюс рост. Потому что после недавних событий нельзя сбрасывать со счетов и Дашу. Она наверняка шпионила в пользу Сирюни и помогала ему всем, чем только могла. «Ну что, как дела?» — раздался в кабинете голос Сажина. «На записях ощутимые помехи», — ответил за всех Алексей. «Так что ценности для следствия они пока не представляют». «А у вас как дела, Дмитрий Александрович?» — официально спросил он. «Опергруппа еще работает, опрашивают возможных свидетелей. Основная версия следствия — несчастный случай. Курил на крыше и...» Споткнулся, упал на парапет, растерялся от неожиданности и спланировал вниз, — невозмутимо продолжил Алексей. «А что, бывает?» — Дымов хмыкнул. «Пора расходиться по домам», — Сажин устало потер виски. «Мне звонила жена, она прилетает завтра». «Вняло-таки моим словам», — обрадовался Алексей. «Хвала Создателю. Вот все и разрулилось». «Так что, Леня, годовщину вашей с Алисой свадьбы отпразднуем в широком семейном кругу», — улыбнулся Дмитрий Александрович зятю. «Алису надо бы задобрить и успокоить. Лучше ее матери с этим никто не справится. Леша, ты тоже приезжай». Немилов бросил на Алексея завистливый взгляд. «И ты брут», — понял он. В Бузе завелся еще один любимчик хозяина. Мало им было зятя, еще и друг объявился. «Где справедливость?» — спрашивается. Зато Биткоин обрадовался. Когда приезжала жена, Сажин становился обычным человеком со всеми положенными человеку слабостями. Реже бывал на работе, меньше требовал, даже белое не носил. И почти не заходил в 3С. Все были в курсе, что Дарья Витальевна терпеть не может мордобоя и не выносит присутствия мужа на ринге. «Ты уверен, что наших сотрудников можно распускать по домам?» — Леня встал. Алексей вновь почувствовал себя гномом, стоя между Дымом и Сажиным. «Да, могучие мужики», — с опаской посмотрел он на Дмитрия Александровича с Леней. «Стоят друг друга». «Хана все одно не вернешь. Мы все устали. Алексей Алексеевич тоже не железный», — хмуро сказал Сажин. «Надо жить дальше. Иди, Леня, тебя дома ждут. И вы идите», — кивнул он Немилову с Биткоином. «Партия меняет лицо, когда на шахматной доске появляется королева», — мысленно улыбнулся Алексей. «Я правильно сделал, что позвонил Дарье Витальевне. Войны еще можно избежать. Сажин распустит войско и успокоится, уедет за границу, станет обывателем. Один из его генералов мертв, начальник штаба, правая рука. Не пора ли сесть за мирные переговоры?» «Задержись, Леша», — сказал ему Сажин, когда все направились к дверям. Они остались в кабинете вдвоем. «Может, скажешь уже, что написано на визитке, запертой в сейфе?» — требовательно посмотрел на него Сажин. «Я могу ее достать?» «Дело твое, все равно это ничего не даст. А вот если я соберу доказательства...» «Хорошо, сколько времени тебе понадобится?» «Дня три, может, больше. Максимум недели». «Неделя». Сажин задумчиво посмотрел в окно, закрытое опущенными жалюзи. «Значит, Буза полноценно не сможет функционировать аж 7 дней. Потому что я не смогу доверять ни Волкову, ни Герберу, ни Сергею». «Ты забыл Кочеряна. Его нет на работе, несмотря на запрет. И Суви». Про секретаршу Алексей пока умолчал. «Еще и Суви». «Сажин, у тебя и так проблем хватает. Блатные без хана взбунтуются. Что делать будешь?» «Выйду на ринг», — пожал могучими плечами Сажин. «А как же твоя жена? Она не выносит драки, пусть даже на ринге». «Ей придется выбирать». «Да не вовремя Даша приезжает», — поморщился Дмитрий Александрович. «А на мой взгляд, очень даже вовремя». «А не то ты таких дров наломаешь», — торжествующе подумал Алексей. «Он все сделал правильно. В горячке Сажин и впрямь может себе шею сломать. Убийство хана — это провокация». «Опять лыбишься?» Чутье у Сажина было поистине нечеловеческое. Зона многому его научила. Он окончательно перестал доверять людям, даже своему единственному другу. Алексей подумал, что этот титул ему еще надо заслужить. Проверка будет серьезная. Буза вошла в зону турбулентности. Смотря какие будут перегрузки. Общественная организация или, как ее там, может развалиться на куски и прекратить свое существование, если Сажин не удержит ситуацию под контролем. А тут жена приезжает. «В субботу часиком к трем подъезжай ко мне», — сменил тему Дмитрий Александрович. «Даша будет рада тебя видеть, я тоже. Хочешь, супругу с собой возьми?» «Саша ни с кем из вас не знакома, только заочно, по моим рассказам. Ей будет неловко. Один приеду. Любопытно взглянуть на твоего сына и внука. Говоришь, они очень разные?» «Так у них и матери разные. Алиса в меня пошла», — улыбнулся Сажин. «А Даша, она будто сникла после того, как меня по ее вине осудили». «Вы оба виноваты». «Ты знаешь мою жену», — вздохнул Дмитрий Александрович. «Она всегда и во всем винит себя. И с этим ничего не поделаешь, Леша. А я не хочу, чтобы жена оставалась со мной только из благодарности. Кривое у нас с ней все какое-то. И чем все закончится, не знаю». «Не переживай, все будет хорошо», — машинально откликнулся он. «А другой мантры у тебя нет?» — усмехнулся Сажин. «Это уж больно заезженное. Ладно, прорвемся». Он встряхнулся. «Поехали по домам, тебя, небось, тоже ждут». «Ничего, подождут, я предупреждал». «Женщинами это не работает». «Что-то невеселое у тебя настроение накануне приезда жены и сына?» «Предчувствие нехорошее», — нахмурился Сажин. «Если бы я был один, мне было бы проще. Развод, что ли, официально оформить? Мы ведь и так раздельно живем. Но ты ведь еще любишь ее. Я знаю вашу историю. Это она тебя сделала, Даша, а потом полюбила, когда избавилась от химеры, которая мучила ее всю жизнь. От Дана Голицына. Жена перестала меня понимать». «Может, это ты выбрал неверный путь?» — осторожно спросил Алексей. «Ты реально оценил свои шансы?» «Я не понимаю, на чьей-то стороне. Я всегда за справедливость. Но считаю, что живой герой лучше мертвого, даже если он с подмоченной репутацией». «Не передергивай», — криво усмехнулся Сажин. «Я не мальчик в штанишке ссаться. Мою репутацию можно уничтожить только вместе со мной. Мы этот разговор закончим в субботу, когда ты завершишь свое расследование. А если я не успею?» «Тогда не закончим». Дмитрий Александрович направился к дверям, давая понять, что на сегодня разговор уж точно закончен. Самолет все никак не мог сесть, и Сажин заволновался. В его голове как будто воцарилась ночь, в которой теплилась одинокая свечка единственного желания. Только бы с женой и сыном ничего не случилось. Остальное значения не имеет. Даша летела в Москву на частном самолете, который приземлялся в VIP-зоне московского аэропорта. Но погоде, наплевать на привилегии. Ветер усилился до штормовых порывов, дождь молотел по взлетной полосе с упорством мастера, выглаживающего бетон, пока он не превратится в зеркало, по которому шасси скользят, как по льду, вынося самолет на взлетную полосу. И Сажину впервые стало страшно. Он не боялся за себя, не умел. Но сейчас, в томительном ожидании, когда самолет, на котором летят сейчас Даша с Сашкой, прекратит свое кружение над аэропортом и сядет, наконец, в эту липкую водяную взвесь, ощутил не просто страх, а леденящий ужас. Что может быть страшнее, когда на твоих глазах умирают те, кого ты любишь? А ты бессилен что-либо сделать? Как бы ни был силен и сколько бы денег ни лежало на твоих банковских счетах. Смертны все, и бедные, и богатые, и монархи, и бомжи, и те, кто нужен людям, и обуза для них. Ничтожества, ухода которых никто и не заметит. Последний, напротив, живучий, потому что смерть выбирает лучших. И из века в век это не меняется. «От страха за жену и сына на пафос потянуло», — мысленно одернул себя Сажин, стараясь отключиться и не вслушиваться жадно в объявление по громкой связи. «Все равно ведь не скажут, что самолет падает. Даже когда он и в самом деле исчезнет с экранов радаров, об этом объявят далеко не сразу». Даша собралась в Москву неожиданно, буквально за день. Сажина это насторожило. Они с середины лета словно бы расходились в разные стороны, как военные корабли враждующих держав, после того, как сошлись настолько близко, что стали одним целым. И мирный договор, казалось, подписан навеки. У них было несколько счастливых дней и страстных ночей, в одну из которых они зачали Сашку. Сажин помнил, как впервые за много лет семейной жизни просыпался счастливым от того, что Даша лежала рядом и ловила ее первый после пробуждения взгляд, в котором была любовь. Она, наконец, его увидела, своего мужа. Точнее, разглядела. Но теперь жена перестала его понимать. Он шел вперед, а она тянула его назад, в болото, как он себе это представлял. В обывательское болото, где нет никаких потрясений. Один день, как две капли воды, похож на другой. Но и радости для человека деятельного тоже нет. А ведь это еще далеко не старость. Сил полно. Сажен чувствовал это, нанося удары на ринге, руки по-прежнему были сильными, как и ноги. Сердце привыкло к физическим нагрузкам и билось ровно даже в критические моменты. Ему давно уже стало все равно, жить или умереть. Но он никогда не задумывался о том, что с ним будет, если умрет, к примеру, Даша. А ведь она уже пыталась это сделать. Дважды. Но тогда Сажен счел это за нервный срыв, за типичную бабскую истерику. И тогда он был рядом, на земле, и держал жену в своих сильных руках. В момент, когда она наглоталась таблеток от безнадежной любви или когда в петлю полезла от отчаяния. Сейчас она была в небе, а он на земле. И он вдруг ощутил полное бессилие. Надо отвлечься и подумать о чем-нибудь другом. Сажен машинально потрогал шрам на лбу, над левой бровью. Славный был бой. Из тех, которыми гордятся до конца жизни, которые помнят, умирая. Кто-то видит небо в звездах, кто-то бирюзовые волны, зеленую траву и солнце. А кто-то рвет грудью ленточку на финише в самый сладкий для себя миг или наносит удар, означающий конец боя и начало славы. Уходить надо, помня свои победы. Так почему жена, единственная женщина, которую он любил в своей жизни и все еще любит, хотя уже не так отчаянно, как раньше, не хочет этого понять? Говорит, что боится за его жизнь. Разве он не в состоянии себя защитить? Себя да, а ее сейчас нет. Он напряженно посмотрел в окно на полосующий дождь. Где-то там, в водяном тумане, маленький частный самолет пытался зайти на посадку. Уж лучше бы они полетели регулярным рейсом. Да провались они, эти деньги и связи, от которых все равно толку нет, когда разыгралась стихия. Все эти нужные люди, которые не могут обеспечить нужную погоду. Что они могут сделать, когда видимость почти нулевая? Разогнать облака? Это может сделать только ветер, а он не подчиняется никому. «Дмитрий Александрович, сели!» Раздался рядом радостный голос Гриши, водителя. Сажен резко обернулся. «Что ты сказал?» «Сели, говорю, встречайте!» Широко улыбнулся Гриша. Тогда и он улыбнулся. А показалось вдруг, что сама природа не хочет возвращения Даши в Москву. Неодолимые силы обстоятельства встали на пути его жены. Она здесь не нужна. Ей не надо видеть того, что может случиться. «Как ты?» — он протянул руки, подхватив напуганного Сашку. Мальчишку, похоже, мутило во время болтанки. «Нормально». Жена без улыбки оглядела его черное пальто, такого же цвета брюки и начищенные ботинки. «Сели ведь?» — он прижал к себе сына. Сашка сжался в комок и молчал. «Все хорошо, малыш», — погладила его по слипшимся белокурым кудряшкам Даша. «Дима, у него ушки заложило, сейчас пройдет». «Конечно пройдет!» Одной рукой, крепко прижимая к себе сына, Сажен широко зашагал к выходу. И опять его сердце сжалось от непрошенной жалости. Рука ощущала тонкие косточки Сашки. Он был очень уж легкий и маленький не по годам. «Болеет, что ли?» — хмурился Сажен. «А может, потому что недоношенный?» Сын родился не в лучший период их с Дашей жизни. Жена, понятное дело, нервничала, и вот вам результат. Хотя врачи говорят, что со временем мальчик выправится. Только не по музеям его надо таскать, а в спортшколу отдать да закалять. «Возьму его на бои вместе с Димкой», — решил Сашин. «Пойдем вчетвером, все мужики в семье. Мы с Дымом и его Димка с моим Сашкой». Он покосился на Дашу, которая изо всех сил старалась за ним успеть. Но молчала. Сашин вдруг поймал на себе взгляды двух юных стюардесс. Они переглянулись и о чем-то зашептались. Потом одна сказала довольно громко. «Мальчик похож на ангелочка и совсем не похож на папу». «Он на маму похож», — сказала вторая. «И где только их берут такие лица, словно из другого мира?» Сажен так и не понял, о ком это, о его сыне или о жене. «Ты по-прежнему нравишься женщинам», — сказала Даша, когда они отошли от девушек на достаточное, по ее меркам, расстояние. «У меня на это нет времени», — отмахнулся он. «Скучал?» — жена смотрела на него ожидающе. «Конечно!» «Так, может, поцелуешь меня, наконец?» Он поставил Сашку на пол и прижал ее к себе. От Даши пахло не духами, а тем, чем рвало во время жуткой болтанки Сашку, когда самолет заходил на посадку. И она, поняв это, отстранилась. «Извини». «Я и не такое нюхал», — улыбнулся он. «Не забывай, где я провел больше 5 лет». «Грустная у нас с тобой встреча, Дима». «Это потому, что дождь и ноябрь. Это у вас там в Италии тепло и солнечно, а тут Москва. Вот увидишь Алису, Димку, Дыма и сразу повеселеешь». «Да, наверное». В машине они молчали. Сашка дремал, Даша молча смотрела в слепое от дождя окно. За их белым мерседесом, как приклеенный, крался огромный черный джип. Даша уже не спрашивала у мужа, как раньше, «Это твоя охрана?» Ей давно уже все было понятно. Нашлось кому объяснить. Поэтому она и молчала сейчас. «Как Москва?» — обернулся к ней Сажин, который сидел на переднем сиденье рядом с водителем. «Москва как Москва», — безразлично сказала Даша. «Не скучаешь по родине? Меня здесь больше ничего не держит». «А как же я?» «Вот об этом я и приехала с тобой поговорить», — решилась наконец жена. «Ну, начинается», — сказал он с досадой. «Так и есть. Разговор, оказывается, не закончен». «Прямо сейчас или до ужина подождешь?» — спросил он зло. «Я подожду», — с подозрительным спокойствием ответила Даша. Сажин заволновался. У нее словно волшебный кролик в шляпе у фокусника припрятан какой-то козырь. Кролик настолько упитанный, что Даша не торопится тянуть его за уши. Там, в теплой солнечной Италии, жена научилась выдержке и терпению. Раньше за Дашей этого не замечалось. Зазвонил ее телефон. «Да, сели», — оживилась Даша. Сажин понял, что звонит дочь. Какое-то время женщины щебетали, потом завозился Сашка, и Даша отдала трубку ему. Алиса хотела услышать брата и по возможности успокоить его. Сашка разулыбался. К Алисе он относился как к доброй фее, упорно не видя в ней старшую сестру. Уж очень большая была разница в возрасте. Да еще и виделись они редко. Алиса всегда появлялась с улыбкой и с подарками, показывала волшебные вещи, например, шпагу, как в книжках про принцев и принцесс, и умела исчезать под маской, пугая впечатлительного мальчика и волнуя его. Он тоже хотел стать волшебником, когда вырастет. Разумеется, добрым. Звонок дочери разрядил обстановку. Сажин знал, что Алиса на его стороне. А это уже его главный козырь, который не надо прятать в волшебной шляпе. А надо просто пригласить на семейный обед. «Увидимся, родная», — сказала Даша и дала отбой. Потом вздохнула. Она слишком уж много работает, загонит себя. «Алиса в меня ненавидит бездельничать. Она уж точно не захочет быть домохозяйкой». «Это камень в меня?» — тут же отреагировала Даша. «Ты вынужденно оставила работу», — как можно мягче сказал он. «Которую ты мне устроил. Захотел — дал, захотел — отобрал». Она посмотрела на напрягшийся затылок Гриши и осеклась. Не время и не место выяснять отношения. Парень предан мужу, как собака. По-звериному, не рассуждая, полагаясь исключительно на свое собачье чутье. Хозяин богатый и сильный, и поводок он держит крепко. Даша не понимала, почему ее это так раздражает. Гриша, как бы это сказать? Ограниченного ума, если мягко, а если жестко, то просто дебил. Преданный ее мужу дебил. Вот уж нашел себе водителя. «А вот и наш дом!» Машина медленно проехала под поднятым шлагбаумом. Рядом вытянулся в струнку охранник. В глазах у Даши застыло недоумение. «Наш?» Да и слово «дом» к этому строению мало применимо. Казарма какая-то. Дом был у нее в Италии, уютная вилла, утопающая в цветах почти круглый год. Пряничный домик женщины, живущей в грезах. Ибо мир по-прежнему не такой, каким она его себе представляет. Только раньше для Даши все было слишком уж мрачно, а теперь она перебарщивала с пастелью. Они сразу поднялись на 3-й этаж. Если не смотреть в окно, здесь ничуть не хуже, чем в любом другом коттедже в окрестностях столицы, который облюбовали для жизни обеспеченные москвичи. Сажен постарался сделать эти комнаты уютными. И Даша оттаяла. Настолько, что ночью в постели он накинулся на нее с прежней жадностью, ожидая такого же горячего ответа. Они ведь так долго не были вместе. «Я уже начала забывать, как это делается», — пошутила жена. «Ничего, я напомню». Он нетерпеливо стянул с нее тонкую кружевную сорочку. В отличие от Даши, которая спокойно обходилась без интимных отношений, Сажен без женщины не мог. Главное — четко отделять чувства от физических потребностей, которые мешают жить, если пренебрегать их удовлетворением. Все, кто здесь работает, умеют молчать. По такому принципу их и подбирали. Мужчины не станут откровенничать с женой босса, потому что они мужчины, а женщины дорожат своим местом. И все понимают. К Даше Сажен теперь испытывал больше нежности, чем страсти. Она напоминала ему хрупкий, увядающий цветок, который больше хочется нюхать, чтобы сохранить в памяти его тонкий, угасающий аромат, похожий на последний солнечный луч перед вечной зимой, чем мять цветок руками, кусать лепестки, пытаясь насытиться, и стряхивать душистую пыльцу. Пусть она сохранится такой, как можно дольше. Его любимая жена. Но Даша была удивлена и разочарована его нежностью, спросила, отстранившись. «У тебя кто-то есть?» «Всю жизнь только ты одна», — улыбнулся он как можно мягче. «Дима, я все понимаю. Мне 50. Я больше не смогу иметь детей, у меня уже климакс. Это все от нервов, как сказали врачи. А ты еще вполне себе молод, здоров. Тебе еще не наскучила жизнь, от которой ты привык брать все. Не надо меня жалеть. Я не собираюсь устраивать сцены, как раньше, если у тебя есть любовница, и лезть из-за этого в петлю». Он уже в который раз разозлился на ее чрезмерную откровенность. Но зачем ему-то об этом знать? О том, что у нее климакс. Не сказал бы, он бы и не узнал. По нему так ничего не изменилось. Даша такая же, как раньше. По крайней мере, внутри, куда он проникает, слишком уж глубоко. И для нее это всегда было болезненно. Но Даша словно наслаждается, испытывая боль. И моральную, и физическую. Есть люди, рожденные для страданий, причем для них это нормальное состояние. «Меня все устраивает», — сказал он, прижимая ее к себе, словно стараясь передать жене свое тепло и силу. «Пусть почувствует себя маленькой девочкой и перестанет терзаться». «Успокойся и спи». «Я все пойму», — завозилась под его рукой Даша. «Это я виновата в том, что ты потерял фирму и сидел в тюрьме. Тебе давно надо было меня бросить. Вокруг тебя столько женщин, молодых, красивых, а я... Дима, давай разведемся». От неожиданности он сел. «Ты это серьезно?» «Я должна быть наказана». «Тебе надо к психиатру. У тебя в мозгах климакс, причем уже давно. Мы только что занимались любовью. Ты меня вполне удовлетворила. Мне показалось, что и я тебя тоже. Синяков не наставил, как раньше. Но тебе ведь было хорошо. А лгать ты не умеешь, притворяться тоже. По-моему, мы прекрасная пара». «Зато ты врешь не краснее. Ты всю жизнь мне врешь». «Ты что-то знаешь, напрягся он. Тебе кто-то позвонил? Почему ты приехала? Неужто за разводом?» — спросил он насмешливо. «Или это шантаж? А что взамен? Если я решу остаться с тобой, то что?» Она, похоже, испугалась, пробормотала. «Дима, давай не сейчас, поздно уже. Перелет был тяжелым, мы столько раз на посадку заходили, я перенервничала». Люди с больной психикой крайне чувствительны, это он помнил, и умеют настраиваться на чужую волну. Только негатив тут же переводит на себя. Его жена дважды пыталась покончить с собой, поэтому он и поселил ее в пряничном домике, в стране с мягким климатом и доброжелательными людьми. Ведь третий раз может стать последним. Зато сейчас Даша интуитивно почувствовала, что их ночной разговор ничего не даст. Только разрыв. А она явно добивалась не этого. И Даша отступила. «Я так соскучилась по Алисе, по внуку. Мы ведь семья», — попыталась улыбнуться она. «Конечно», — отступил и он. Возможно, жена и в самом деле просто устала. Но на сердце все равно было тяжело. Еще одна атака на этот раз с тыла, а не лобовая, как с Ханом. Кто-то зажимает его в тиски. А главный удар, как известно, наносится последним. Если это начало, то что же тогда ждет его в конце? Здесь надо хорошенько подумать, все взвесить и принять решение. Тот, кто убил хана, похоже, запланировал полный разгром Бузы. Алиса не стала дожидаться 3 часов дня, на который был назначен сбор. Семья, наконец, воссоединилась, и даже ноябрьская промозглая погода не смогла испортить им настроение. Как только проснулся Димка, Дымовы стали собираться. Лёня ходил за женой, как привязанный. Она на кухню, и он на кухню. Алиса в детскую, и Дым в детскую. Сунулся было и в ванную комнату, но тут Алиса не выдержала. «Дымчик, а ты не ошибся? Женщина хочет привести себя в порядок. Я не чёсанная, не накрашенная, даже зубы еще не успела почистить». «Разве?» — искренне удивился Лёня. «А, по-моему, ты всегда обалденно пахнешь. Я просто хотел тебя поцеловать, пока Димка еще из постели не вылез». И он попытался протиснуться в ванную. «А ну, брысь!» — Алиса возмущенно попыталась захлопнуть дверь. «Я знаю, чем заканчиваются твои поцелуи». «Разве плохо, когда тебя любят?» Лёня без усилий держал дверь, не давая ей закрыться. «Отпусти!» — взмолилась Алиса. «Каменный ты, что ли?» «А ты проверь!» — напряг мускулы Лёня. В этот момент из детской выбежал Димка, и Лёня разочарованно отпустил дверь. «У меня в семье 2 ребенка. — сердито сказала Алиса, завладев, наконец, ванной комнатой. Лёня с Димкой уже носились по квартире, роняя мебель. Алиса невольно вздохнула. «Как же трудно с гиперактивным ребенком. «А ну, прекратили возню!» — скомандовала она, умывшись и причесавшись. «Живо завтракать!» «Маму надо слушаться», — строго сказал сыну Лёня. «Мама у нас главная». «Главный у нас дедушка!» — важно сказал Димка. Алиса показала мужу язык. За завтраком обсуждали погоду. «Нам обязательно повезет», — сказал Лёня, которого жена порою называла неисправимым оптимистом. «К обеду будет солнце, я заказал. Пожарим мясо в саду на углях». «Мама ест рыбу, а ты, мальчишка, по-прежнему веришь в чудеса». «А чудес не бывает», — Алиса кивнула на кухонное окно, которое все было в водяных потеках. Палитра у ноября и без того была небогатая, а сегодня все эти блеклые краски смазались, и остался один только серый безрадостный цвет. Одно хорошо. Морозы еще не ударили. Погода была хоть и дождливая, но по-прежнему аномально теплая для этого времени года. «Ты когда-нибудь была ребенком?» — подмигнул Лёня. «Или заменяла в детском саду воспитательницу?» «Улыбнись, Алиса, без страны чудес! И кто тебя только так назвал?» «Мама». «Димка, ты поел?» «Угу», — с набитым ртом сказал сын. «Сколько же он лопает?» — покачала головой Алиса. «Как бы не набрал лишний вес. Отец расстроится, он хочет, чтобы Димка стал хорошим спортсменом». «Он ест, потому что сильный. Не оговаривай его». «Какой у нас добрый и заботливый папа. Дым, тебе со мной невероятно повезло. Я умею говорить «нет». «Похоже, что «да» ты сказала один раз в жизни. Мне, когда согласилась выйти за меня замуж». «Раньше», — шепнула ему на ухо Алиса. «Помнишь, как мы целовались в машине?» «У тюрьмы? Еще бы». «А что было потом, смутно?» «Ах так!» — Алиса, шутя, сделала выпад с невидимой рапирой в руке. «Ангард! Защищайся, сударь! Я вызываю на бой твою память!» Димка вскочил и насупился, пытаясь встать между родителями. «Не любит, когда мама с папой ссорится», — с широкой улыбкой сказал Лёня. «Димка, да мы просто играем. Мама с папой друг друга любят, очень. Иди сюда». Какое-то время они стояли втроем, обнявшись. Потом Алиса решительно сказала. «Пора». «А мы будем гулять?» — спросил Димка. Ему нравилось, что в доме у деда все мужчины носят военную форму. Охранники и Гришка охотно брали мальчишку на полосу препятствий, подсаживали на турник, показывали, как правильно подтягиваться и отжиматься. Это было гораздо интереснее, чем сидеть дома и играть по инету в стрелялки. Димка хотел быть таким же сильным, как дедушка и папа. Хотя мамаши, гуляющие с детьми в их московском дворе, находили Диму Дымова слишком уж агрессивным. Алиса устала выслушивать жалобы. «Если повезет с погодой, то будем», — потрепала она сына по густым и темным волосам. Ёжик на макушке был совсем как у Лёни. «Саша приехал, ты помнишь его?» «Не». «Все он помнит», — вздохнул муж. «Просто они с Сашком пока не нашли общий язык. Разные они. И, честно сказать, до сих пор не пойму, как надо говорить. Приехал твой кто?» «Дядя? Так они почти ровесники. А Димка еще и на голову выше». «Они маленькие, все равно не поймут. Объясним, когда вырастут». Даша не утерпела, вышла на улицу. Сашка остался с отцом, который безумно по нему соскучился. Моросил дождь, но Даша упрямо стояла у ворот, ожидая, когда в них въедет знакомая машина. Конечно, они с Алисой и Димкой общались по скайпу, и в Италию Дымовы приезжали, но все равно это были очень уж редкие встречи для такой чувствительной женщины, как Дарья Витальевна. Семья — это было все, что у нее осталось. Только этими отношениями она теперь дорожила. В этой тихой гавани мечтала пришвартовать все свои корабли. Собрать всех под одной крышей, объединить, сковать семейными узами, как цепями, чтобы все остальное уже не имело значения. Все эти фирмы, банки, локальные бои за бизнес и масштабные компании по захвату рынка. Разве денег на счетах не хватит до конца жизни? Если, конечно, жить скромно, незаметно устроить небольшой бизнес в той же Италии и забыть о том, что происходит на родине. Никак во всем этом не участвовать, не хвалить, но и не ругать. Не комментировать, вообще не выражать никаких эмоций. Так делали все, кто, подобно ей, перебрался за границу. Некоторые даже хранили свои билеты в один конец, и все без исключения говорили и писали в соцсетях. Ни разу не пожалел. Так почему же муж так упорствует? Его ведь отпустили и даже денег на жизнь оставили. «Я хочу, чтобы он весь был мой», — думала Даша, неотрывно глядя на глухие ворота. «Принял бы наше с ним положение, стал как все эмигрантом. Мы растили бы сына и ждали в гости дочку с внуком. Читали бы новости о стране, в которой родились, равнодушно или с жалостью. Им там плохо, а нам тут хорошо». Слава богу, самое страшное закончилось. Дима на свободе. А его так и тянет обратно в тюрьму. Так что же делать? Она поежилась. Вокруг было очень уж много крепких молодых мужчин в форменной одежде. Когда приезжала Дарья Витальевна, они старались быть незаметными. Только это им плохо удавалось. Они все время чувствовали себя не дома, а в какой-нибудь воинской части. За ней всегда внимательно следили чьи-то глаза. Вот и сейчас подошел Гриша, водитель, и предельно вежливо спросил. «Все в порядке, Дарья Витальевна?» «Да», — кивнула она. «Принести вам зонт?» «Если надо будет, я сама возьму», — сказала она и тут же испугалась собственной резкости. «Спасибо, Гриша». Водитель мужа молча отошел. Даша принялась себя корить. «Зачем ты так? Они тебя, возможно, не любят, но уважают и берегут. Они делают это ради Сажи, на которому некогда проявлять заботу о жене. Он занят другими делами, более важными. Он президент чего-то там». Даша так и не называла новое детище мужа Бузой. Это ведь вызов, и звучит вульгарно. И Дима сильно изменился. Он теперь Бузатер. А раньше Дима был не таким. Жаль, что она пропустила эти счастливые дни, увлекшись своими страданиями, как оказалось, пустыми. Счастье прошло. Нет, не мимо. Незаметно. Так что она не успела ощутить. Вот оно, счастье. Не надо повторять прежних ошибок. Удержать хотя бы то, что есть. Хотя этого Диму, окаменевшего в своем желании отомстить, почти уже чужого, с руками, на которые она боялась смотреть. Даша не хотелось думать, что тренировочные бои остались в прошлом. И откуда этот шрам на лбу? Она так ждала этот миг, но все равно его пропустила, задумавшись. Ворота открылись, и в них въехал заляпанный грязью черный джип, за рулем которого сидел Леня. Пока он парковался, с крыльца сбежал радостный Сашка. Он видел сверху в окно, как приехала Алиса, его добрая фея. Едва она вышла из машины, Сашка кинулся к ней. Не успела Алиса его обнять, как Димка, заревновав маму, силой оттолкнул от нее Сашу. Тот не заплакал и не испугался, хотя чуть не упал, но был поражен такой несправедливостью. Его личико с почти прозрачной светлой кожей и огромными голубыми глазами погасло. Он отпустил руки и жалобно посмотрел на добрую фею. «Это что такое?» — грозно спросил Леня. Алиса подхватила брата на руки, прижала к себе. Леня, нагнувшись, придержал за плечо насупившегося сына. Дымову было неловко. «Извините, Дарья Витальевна», — смущенно сказал он. «Они мало видятся. Димка Сашку еще не признал за своего». «Бывает», — сдержанно сказала Даша. «Здравствуй, Леня. Рада тебя видеть». «Что, подрались уже?» — спросил улыбающийся Сажин, который тоже вышел встречать Дымовых. «Сашка, а ты чего тушуешься? Дал бы сдачи». «Чему ты учишь сына?» — одернула его Даша. «В цивилизованных странах из конфликтных ситуаций выходят путем переговоров, а не мордобоя». «У нас семейный обед или дискуссия о методах воспитания?» — зло прищурился Дмитрий Александрович. «Папа, привет!» — Алиса поставила на землю брата и, подойдя к отцу, крепко его обняла. «Мой самый-самый мужчина. Давно тебя не видела. Мы в последнее время больше по телефону общаемся. Соскучилась». «Мне, что ли, тоже тебя оттолкнуть, батя?» — пошутил Леня. «Я тоже ревную. Мне она таких комплиментов не говорит». И все облегченно рассмеялись. Алиса поманила братика к машине смотреть подарки. Даша, в свою очередь, за руку повела в дом Димку. «Сейчас увидишь, что я тебе привезла». «Гоночную машину?» — восторженно спросил внук. «Нет, книги с красивыми картинками». «Ба, я не хочу читать, я еще маленький». «Это тебе кто сказал?» — нахмурилась Дарья Витальевна. «Никто». «Во дворе, наверное, подслушал». Стал оправдываться Леня, который шел следом. «Надо отдать его в частный детский сад с углубленным изучением языков. Похоже, его няня фотки в соцсетях целыми днями лайкает, вместо того, чтобы развивать ребенка». «Да зачем ему в садик ходить? В 6 лет пойдет сразу в школу, с этими, как их, с языками. Хотя лучше бы в спортшколу. Димка не слишком усидчив, а вот драка — это его», — довольно сказал Леня. «Надо взяться за его воспитание, пока не поздно», — нахмурилась Дарья Витальевна. «Что значит драка — это его? Где он этого нахватался? Алиса хоть немного занимается сыном или только ты?» «У меня времени больше», — принялся оправдываться Леня. «Ну, поучил маленького пацана ставить блок и грамотно защищаться. Вдруг наедут». «Пока он на всех наезжает», — сухо сказала теща. «Не ребенок, а бандит какой-то». «Да ладно вам, бандит. Классный пацан». «Леня, он все впитывает, как губка. Матом еще не ругается?» Дымов смутился. «А что, если теща узнает, что мальчика водили на бои кикбоксеров, и что он видел, как на ринге дерутся дедушка с папой?» И при этом восторженно кричал и азартно топал ногами. «Чуть ли не сам туда рвался на ринг, а она ему книжки. Предыдущее поколение уже не хочет их читать, а это и вовсе получает в руки смартфон чуть ли не в момент, когда обрезают пуповину. Вместе с ней обрывается и связь с реальностью, потому что виртуальный мир гораздо интереснее». Солнце выглянуло в половине третьего, как по заказу. Все уже потеряли надежду на барбекю, кроме Лёни, который вышел на крыльцо и минут 5 словно шаманил, глядя на хмурое небо. Дождя уже не было, но лужайка с беседкой все равно не казались уютной. И вдруг ковровое покрытие мышиного цвета, на которое было похоже сегодня небо, ожило и натянулось, словно кто-то пытался через него прорваться. То тут, то там из дырок стали появляться шаловливые пальчики солнечных лучей. Ветер стих, наблюдая за этой игрой. Солнце, похоже, проснулось. И ровно в половине третьего свалявшийся войлок серых туч не выдержал напора. Его словно бы подожгли изнутри. Сначала он тлел. Но настал момент, и солнце прожгло в ноябрьских тучах огромную дыру, вывалившись из нее чуть ли не целиком, и, не успев испугаться такой наглости, ярко осветило пожухший осенний газон. «Как по заказу, а?» — подмигнул Дымов жене. «Я думала, ты чудак, а ты, оказывается, волшебник!» — счастливо улыбнулась Алиса и крикнула. «Мальчишки, гулять! Дымчик, неси мясо и рыбу к мангалу!» Леонидов приехал, когда все уже расселись в беседке. «Повезло с погодой, а?» — кивнул он на прояснившееся небо, пожав руку сначала Сажину, потом Лене. «Это дым нашаманил», — сказала Алиса, подойдя к Леонидову и, поколебавшись, протянула руку. «Здравствуйте». «А поцеловать?» — подмигнул Алексей. «За нее это сделаю я», — сказала Дарья Витальевна и крепко его обняла. «Здравствуй, Леша». Она ухо шепнула. «Спасибо за звонок». «Вроде все в сборе. Дым, как там наш шашлык?» — спросил хозяин. «Почти готов, наливайте». «Какая мирная картина», — думал Алексей, глядя на семью Сажиных Дымовых. Чужих не было. Дарья Витальевна и ее домочадцы привыкли обходиться без прислуги. «Бойцов сегодня распустил?» — тихо спросил он у Сажина. «Выходной же». «Но охрана осталась. Я насчитал человек 10». «Глаз алмаз», — похвалил Сажин. «Как наше расследование продвигается?» «Да, день длинный. Мы сначала отметим Дашин приезд в Москву, а вечером поговорим». На свежем воздухе, да еще и в холодную погоду, спиртное почти не брало. Женщины пили красное вино, мужчины — водку. Алексей отметил, что мальчишки, почти ровесники, друг с другом не играют. Саша прижался к матери и, похоже, прислушивался к разговору взрослых. Хотя что он мог понимать? Димк, напротив, носился по участку с игрушечным пистолетом. Хорошо, что за газонами и клумбами здесь никто не ухаживал, иначе им был бы нанесен непоправимый ущерб. «Сашка, а ты побегать не хочешь?» — поманил к себе сына Сажин. «Хочешь, к полосе препятствий прогуляемся?» Мальчик вопросительно посмотрел на мать. «Хочешь проверить, сколько раз он подтягивается?» — нахмурившись, спросила у мужа Дарья Витальевна. «Я тебе и так отвечу. Зачем мучить ребенка? Нисколько. Зато он довольно бегло говорит на двух языках, кроме родного, и уж точно все понимает». «А по-русски?» — прищурился Сажин. «Он все понимает, что говорят на родном языке». «Бабах!» — заорал Димка, подкравшись к беседке и наставив пистолет на сидящих в ней людей. «Сдавайтесь, суки!» «Дима!» — вскочила Алиса. Дарья Витальевна насмешливо посмотрела на мужа. Леня подошел к сыну и отобрал у него пистолет. «По своим стрелять нельзя», — строго сказал он, — «и матом ругаться нельзя». «А дедушку я люблю больше, чем папу!» — выпалил Димка. «Ну, это ты загнул!» — смущенно улыбнулся Сажин. «Дедушка сильный, он папку ногой на пол свалил!» «Ты брал ребенка на бои?» — ахнула Дарья Витальевна. «Пацан, который не держит слова, кто он?» — тихо спросил Дым у сына. Димка насупился. «Это была тренировка», — принялся оправдываться Сажин. «Тренировка, на которой ты при ребенке бил его отца ногой?» «Так он меня тоже бил, это называется спарринг». «Но детям этого видеть нельзя». «Мама, папа», — вмешалась Алиса, — «что вы так кричите? Характер у всех разный. Димка физически сильнее своих ровесников, и он гораздо крупнее». «Скажи еще, что твой сын — альфа-самец», — иронически улыбнулась Дарья Витальевна. «Мам, а кто такой самец?» — с интересом спросил Саша. Дарья Витальевна невольно зарумянилась. «Пойдем, сынок, погуляем», — подхватил Сашку на руки Сажин. «Не надо слушать, что взрослые говорят». «А я? А меня?» — кинулся за дедом Димка. «Оружие сдай», — строго сказал Леня, придержав его за макушку. «Димка Дымов не сдается!» «А ремня?» Разоружив сына, Дымов шлепнул его по попе и сказал. «А теперь гуляй, только в грязи не валяйся. И не ори во всю глотку». Глядя, как муж с детьми уходит, Дарья Витальевна встала. «Тоже, что ли, пройтись?» Алексей понял, что его приглашают составить компанию, и тоже встал. «Дым, спасибо за шашлык. Обалденно вкусный. Я не знал, что ты умеешь готовить». «Приходится», — усмехнулся Леня. «Жена сгорает на работе». Алиса, разомлевшая от вина, молча обняла его за мощную шею и прижалась к Лениному плечу. Спорить ей не хотелось. Не хотелось сегодня быть главной, когда рядом отец. Тихий семейный праздник — это ведь такая редкость. Дымовы остались в беседке вдвоем. Обернувшись, Алексей увидел, как они целуются, и отчего-то смутился. Неприступная Алиса, статуя свободы, взятая мужчиной в плен, выглядела непривычно. Алиса с бокалом вина в руке, а не с рапирой. Неужели любовь победила?